Младший брат. Башань спрыгнул со спины быка, радостно подбегая поближе. «Младший брат, неужели ты разозлил учителя? Он согласился снова взять меня в ученики при условии, что я буду говорить немного тише и меньше», не переводя дыхания, он продолжил. «Когда мне сказали, что все отправились на твои поиски, я сразу же ответил, что младший брат очень умен и не попадет в беду. Как видите, этого и вправду не произошло. Учитель небесный нож, а почему ты держишь нож у горла младшего брата? Опусти его, мы все одна семья и определенно сможем найти компромисс». Взмахнув ножом, мясник положил его на плечо канцлера Башаня, тем самым заставляя этого говоруна немедленно заткнуться и начать постепенно краснеть от попыток сдержать рвущиеся на свободу слова. «Старший брат Башань, дедушка-мясник лишь инсценировал свою смерть и никогда не выгонял тебя из своей семьи. Так почему тебе пришлось еще раз становиться его учеником?» – озадаченно спросил Циньму. Внезапно осознав это, Башань оттолкнул нож старика в сторону, и в два или даже три раза громче, чем обычно, прокричал от злости. «Старик, ты меня обманул!» Уши мясника задрожали от вибраций, и он бросил яростный взгляд на Циньму. Юноша потер задницу, которая до сих пор болела. Слепой, немой и одноногие и вправду не знали жалости. На его заднице не осталось живого места. «Я должен был заподозрить неладное еще когда эти глупые косули начали меня бодать. Дедушка немой, слепой и одноногие самые подлые из всех стариков. Они даже умудрились переманить на свою сторону мясника». Вскоре к нему подошел слепой со своим черным копьем. Добравшись к Циньму, он ухмыльнулся, на что тот лишь бросил на него мрачный взгляд и отправился на поиски бабушки Сы. Почесав голову, старик злостно проговорил: «Мясник, ты меня подставил». Чувствуя себя немного виноватым, мясник тоже растерянно почесал свою макушку. «Когда, старый слепец, хватит обвинять меня в том, чего я не делал?» Глухой подошел поближе, говоря: «Я все слышал. Ты сдал немого, слепого и даже одноногого. Ты глухой, что ты мог услышать?» От распирающего его гнева мясник истерически рассмеялся. Огромный молот в руке немого снова превратился в пилюлю меча, которая тут же вернулся обратно в сундук. Таская его перед собой, он торжественно проговорил: «Аба, аба, хорошо сказано!» Хлопнул ладонями одноногий. «У мясника рот не запирается». Закатив глаза, мясник отвел нож от горла Башаня, ласково говоря: «Башань, я не могу переспорить этих двоих, мне нужна твоя помощь». Два кулака Башаня потрескивали от напряжения, и он большими шагами вышел в центр. Прочистив горло, он собрался открыть рот и начать свою речь, когда раздался голос Санье: «Старшие пришли из райских небес, старшие, райские небеса». Хихикая, слепой поднял голову, смотря на бога: «Мы из великих руин, а не из райских небес. Могу я для начала узнать, сколько лет старшему?» Бог Санье улыбнулся: «Когда-то великие руины были райскими небесами эпохи императора-основателя. Мне 20084 года». Слепой удивленно проворчал: «Мне 562 года». Все вокруг вдруг почувствовали себя молодыми и полными сил. Циньму подошел к бабушке Сы, увидев, что та держит Тяньфэнга в воздухе с помощью своей магической силы. Используя заклятие из великих небесных дьявольских рукописей, она вытащила исконный дух богини наружу, чтобы провести допрос. Находящийся неподалеку целитель непрерывно готовил лекарства, используя обезболивающие для души, чтобы ослабить сопротивление Тяньфэнгу. В великих небесных дьявольских рукописях было записано огромное количество странных заклятий. Зачастую казалось, что они следовали дьявольскому пути, но праведный ум мог найти им совершенно иное применение. Циньму потратил огромное количество времени на исследование этого вопроса. Когда бог Санье посмотрел в их сторону, его сердце дрогнуло при виде заклятий бабушки Сы. Кажется, происхождение друзей из райских небес не слишком чистое. Они подозрительно искусны в заклятиях дьявольского пути. Получается, происхождение владыки культа Циня тоже не слишком хорошее. Глава 580. Техника императорского трона. Циньму восторженно смотрел на божественные искусства бабушки Сы. Каждый из девяти стариков деревни Цаньлая отличался своей собственной, уникальной сильной стороной. Бабушка Сы, к примеру, помимо своей несметной красоты, славилась изысканностью своих заклятий. Но она не хотела обучать им парня, ведь избрала дьявольский путь совершенствования, и поначалу разрешала обучать его только старейшине деревни, мяснику и старому ма. Позже, когда он стал молодым владыкой небесного дьявольского культа, она все же передала ему великие небесные дьявольские рукописи, но на этом все. Он должен был постичь их, полагаясь лишь на свое собственное понимание. Она даже не думала учить его каким-либо техникам или божественным искусствам. Идя по дьявольскому пути, понимание великих небесных дьявольских рукописей бабушки Сы было искаженным, поэтому она надеялась на то, что если Циньму будет равняться на глухого, старого Ма и остальных праведников в совершенствовании и складе ума, то сможет правильнее понять наследие небесного святого культа. Изначально Циньму плохо понимал, что подразумевалось под добром или злом, но со временем он понял, что они оба рождались в сердце. Если намерение злое, то неважно, насколько праведными кажется заклятие или любое иное божественное искусство со стороны, по своей сути оно будет дьявольским, и наоборот. Именно по этой причине он никогда не выбирал, на какую сторону ему встать. Спустя какое-то время Циньму обнаружил, что борьба между добром и злом – это борьба сердец, а борьба между богами и дьяволами – борьба за точку зрения и выживания, поэтому он стал еще более безразличным к противостоянию добра и зла. В прошлом, сражаясь с монастырем Великого Громового Удара, сектой Дао и другими крупными сектами, он уже отбросил все предрассудки и не позволял борьбе между добром и злом снова возникнуть в его сердце и отвлекать от по-настоящему важных дел. Теперь он даже открыл божественное сокровище дьявольского пути, тем самым встав наполовину ближе к этому самому пути. Однако, в итоге его кругозор несомненно стал шире, нежели раньше. Можно даже сказать, что он сделал очередной шаг вперед. Обычно люди никогда не замечают, как со временем становится умнее, по крайней мере осознанно, и лишь оглядываясь назад, в прошлое, они начинают понимать, насколько их ум окреп и какое они приобрели здравомыслие. Несмотря на то, что Санье был богом, возвышающимся над всеми вокруг, его горизонты не были бы колоссально шире, чем у Циньму. Помимо личных способностей и понимания, случайности также были частью всего этого. В раннем детстве Циньму подвергся воспитанию 9 эксцентричных деревенских стариков, а затем покинул великие руины, как раз во время реформы Вечного Мира. Если добавить его рождение в Юду и опыт Фэнду, трудно даже представить, насколько высоко расширились его горизонты. Между тем бабушка Сы изъяла исконный дух из тела Тянь Фэнгу, чтобы той не удалось сбежать, в противном случае, она могла бы захватить тело другого человека или даже дух травы или дерева. Если бы она взяла чье-то тело, это было бы искусством владением, а если бы она взяла тело духа травы или дерева, это бы относилось к совсем иному искусству совершенствования. Кто из вас будет ее допрашивать? Поворачивая голову назад, спросила бабушка Сы. Очевидно, что она знает немало секретов дьявольской расы, поэтому если мы сможем вытянуть из нее эту информацию, это будет очень полезно для верховных небес императора. Вы же знаете, мои методы слишком жестоки и не подойдут для допроса такой красавицы. Бог Санье представился слепому и остальным, но когда он услышал, что сказала бабушка Сы, то содрогнулся и, взглянув на тело поверженной богини, подумал, как безжалостно. Прежде чем расплющить лицо Фэнгу, эта женщина раздавила ее грудь. Чуть погодя он перевел взгляд на бабушку Сы и замер, не будучи способным оторвать от нее глаз. В его голове внезапно всплыли мысли о том, что неплохо было бы найти мачеху для Санхуа, но он поспешно развеял эти мысли и отвел взгляд, пытаясь больше не думать о подобном. Пускай допросом Тянь Фэнгу займется истинный бог Пан Юй. В конце концов Тянь Фэнгу, богиня верховных небес императора и лидер с высоким местным званием. Мне кажется, устраивать допрос своими силами неуместно. Одноногий усмехнулся и спросил, к чему усложнять. После того, как целитель накормит ее насекомыми, в течение нескольких часов она обязательно расколется. Мы также можем попросить дедушку слепого использовать скорость его черного дракона, чтобы отделить духовный эмбрион и душу от ее исконного духа, в итоге превращая ее саму в обычного смертного. С умным видом предложила Хулинер. Слепой погладил ее маленькую головку и с улыбкой поправил. Мое копье зовут Лунто, а не черный дракон. В точку. Копье черного дракона на спине старика внезапно ожило и, закружившись вокруг лисички, треща костями, медленно продолжило. Меня зовут Лунто, я король драконов дьявольской расы. Кстати, лисичка совершенно права. Я могу отделить душу Фэнгу от ее исконного духа, но хочу сказать сразу, это будет невероятно болезненно. Хулинэ рассмотрела божественное копье Лунто, как вдруг ее посетила очередная мысль. Она поспешно подняла руку со сверкающими от волнения глазами. «Стой, погоди, у меня есть идея получше. Мы можем попросить дедушку Немова выплавить ее в своей печи, чтобы превратить ее исконный дух в воду и вылить на нее расплавленное железо. Посмотрим, проболтается она или нет. Эта лисичка тоже не так проста, как кажется». Вздрогнув, Санье поспешно сказал: «Позвольте мне унести ее для допроса. Господа, прямо перед нами город без участия, я отправлюсь туда, а вы, надеюсь, поможете мне защитить его в течение двух последующих дней». Договорив, он быстро подхватил тело и исконный дух Тянь Фэнгоу и поспешно ретировался, чтобы кто-то не успел предложить еще более абсурдный план пытки. «Бабуль, дедушка-целитель, зачем вы все прибыли на верховные небеса императора?» — немедленно поинтересовался Цинь Му. Бабушка Сы подняла руку и погладила юношу по голове, на что тот сразу же опустил голову, чтобы ей стало удобнее его гладить. Вдоволь насладившись, она заговорила: «Ты стал еще выше, еще чуть-чуть и догонишь целителя. Скоро слепой не сможет дотянуться тебе до талии». Слепой был не очень рад это слышать. «Старая Сы, мое тело все еще растет. Видела, какой бог Санье? Такая дылда высоченная. Ему 20 000 лет, что значит лишь одно: чем дольше ты живешь, тем выше становишься». Бабушка Сы пренебрежительно закатила глаза. «Надеюсь, и ума ты тоже наберешься. Муэр, мы пришли проведать тебя и посмотреть на твои методы совершенствования. Вдруг мы и для себя откроем что-то новенькое. Немногим ранее мы все достигли барьера в своем совершенствовании, но ты нам очень помог с этой проблемкой, когда прислал в Небесную Святую Академию практиков с Верховных Небес Императора. Наблюдая за ними, мы понемногу учились у них и в итоге пришли к пониманию, что если мы хотим постичь всю их систему совершенствования, нам нужно отправиться на Верховные Небеса Императора и найти более глубокие, утонченные методы». Цинь Му действительно обсуждал с имперским наставником и истинным богом Пан Юем вопрос отправки некоторых молодых практиков божественных искусств в Вечный Мир. Попав туда, те должны были изучить местные пути, навыки и божественные искусства, а также передать свои техники Верховных Небес Императора, тем самым устраняя слабость Вечного Мира в виде прерванного наследия. Поскольку практики божественных искусств обеих сторон дополняли друг друга, все они могли продвигаться в совершенствовании с удивительной скоростью. Вот только это относится лишь к области божественных искусств. Для таких личностей, как бабушка Сы, пересекших свой божественный мост и вошедших в райские дворцы, или для практиков, только собиравшихся войти в них, этого было недостаточно. В конце концов, практики божественных искусств Верховных Небес Императора, направленные в Вечный Мир расширить кругозор и чему-то научиться, обычно не имели высокого уровня совершенствования и глубоких познаний. А ведь бабушке Сы и остальным требовалась система совершенствования на уровне богов. Цинь Му задумался на мгновение, прежде чем спросить: «Если вы здесь, тогда кто отвечает за Небесную Святую Академию?» «Небесный король Ши, Небесный король Юй и остальные. Там также есть несколько старейшин», — посмеиваясь, ответила бабушка Сы. «Ученики Верховных Небес Императора очень глупые и жалки. Они даже с математикой совладать не могут, поэтому пускай лучше старшие нашего небесного святого культа мучаются с этими лоботрясами. Бог Санье попросил нас помочь ему с защитой города, нужно выдвигаться». Цинь Му кивнул. Все болтали друг с другом и смеялись, поэтому он быстро забыл о своих окровавленных ягодицах. Он весело проводил время с любимыми стариками. Зеленый бык увидел 4 короткие лапы Целиня и, блеснув взглядом, подскочил. Он встал, как человек, и обошел вокруг него несколько раз. Морда Целиня помрачнела, но он не сказал ни слова, продолжая идти вперед. Божественное копье Лунто трансформировалось в образ гремящего костями в воздухе скелета черного дракона, который тут же подлетел к Хулинэр и спросил: «Они не ладят друг с другом?» «Мягко сказано, они ненавидят друг друга из-за одного забавного происшествия. Я называю это ненавистью из-за потерянной жены», — прошептала лисичка, после чего рассказала все, что знала о вражде между Целиним и Зеленым Быком, начиная со времен, когда Цинь Му попал в имперский колледж. Зеленый Бык был кокетливым парнем, но почему-то не замечал очевидного и думал, что Целинь – самка. Он преследовал его каждый день, когда проходил мимо горных ворот, и даже дарил ему цветы и траву. Целинь знал, что не сможет одолеть башеня, поэтому ему приходилось молча все это сносить ровно до тех пор, как Цинь Му согласился вырубить зеленого быка с помощью наркотика, потерянного дурмана. Тогда имперские лекари подглядели процесс его приготовления и устроили в имперском колледже настоящий хаос. После всего произошедшего зеленый бык узнал, что драконоподобный целинь, самец, и впал в депрессию от разбитого сердца. Но время шло, и со временем он вернулся к заигрыванию с некоторыми коровками. Так эти звери и начали враждовать друг с другом. Зеленый бык думал, что целинь – самка, а он оказался самцом. «Поэтому я и называю это ненавистью из-за потерянной жены», – шепча объяснила Хулинер. Черный дракон удивленно спросил: «Ты не шутишь? Они правда пережили такое?» Целинь спокойно посмотрел вниз, выглядя равнодушным, но все же дергал ушами. Зеленый бык усмехнулся: «Зачем ты дергаешь своими ушами? Дурацкий толстяк, ты был такой худой и стройный, что я даже видел в тебе самку. Почему тебя так разнесло? Я даже не могу сказать с уверенностью, ходишь ли ты на своих лапах или просто катаешься на животе. Посмотри на меня». Он согнул руку и напряг свои мышцы. «Это мышцы, а у тебя только жир. Борьба делает тебя смелым и сильным только тогда, когда ты похож на меня. Каждый из моих ударов использует все мои мышцы, и каждый может стать для врага последним». Целинь прищурился и, открыв пасть, выплюнул 60-сантиметровую бусину целиня, пылающую в воздухе яростным пламенем, освещая окрестности. Зеленый бык вздрогнул и отступил на шаг, превращаясь обратно в большого зеленого быка. Поджав хвост, он убежал обратно к башеню. Целинь открыл пасть, чтобы призвать бусину обратно, и усмехнулся. «Жир, ты даже понятия не имеешь, сколько усилий потребовалось, чтобы усовершенствовать такую большую бусину», — Хулинер прошептала. «Толстячок, получив небольшое преимущество, знай, когда остановиться. Если вы начнете сражаться по-настоящему, не факт, что тебе удастся победить. Ты за всю жизнь духовных пилюль меньше съел, чем он проводил боев с Башанем. Будь осторожен, или он увидит, что ты силен лишь на словах». Целинь вздрогнул от страха, ведь хорошо знал невероятную удаль быка в бою. Его скорость была выше, чем у него, не говоря уже о выносливости, поэтому если они действительно начнут сражаться, он не будет для него соперником. «Я должен как можно больше совершенствовать технику высшей тайны древнего дракона. Если бык увидит, что я ему не ровня, он обязательно наваляет мне». С такими мыслями дракономорды исполнил технику высшей тайны древнего дракона, приступив к усердной тренировке. Заметив это, Циньму почувствовал себя невероятно счастливым и с улыбкой похвалил: «Теперь толстяк сам знает, что ему нужно тренироваться, и мне больше не нужно заставлять его делать это. Второй, подойди». Зеленый бык поспешно подбежал и, улыбаясь, сподхалимничал: «Младший мастер, не говори так, я ведь третий. Линер, старшая сестра, первая, толстяк, второй по важности, а я лишь третий. Тем не менее, вскоре я смогу избавиться от целиня и занять второе место». Циньму похвально улыбнулся: «У тебя ведь тоже есть родословная зеленого дракона. Не так давно я заполучил технику, превосходящую даже технику трех эликсиров тела тирана. Она лучшая, что я когда-либо видел в своей жизни, и поскольку у тебя родословная расы драконов, я обучу тебя ей». Зеленый бык пребывал в восторге и, задыхаясь от эмоций, поблагодарил: «Младший мастер так добр к маленькому бычку, но я не могу ничего дать взамен. Я могу отплатить за твое благодеяние, лишь пожертвовав своей жизнью. Ты спас мне жизнь во дворце Золотой Орхидеи, и я до сих пор не отблагодарил тебя. Поэтому не стоит делать из мухи слона», — с улыбкой ответил Циньму. Он исполнил технику высшей тайны древнего дракона, очаровав ею не только зеленого быка, но даже мясника, бабушку Сы, слепого и всех остальных. «Отличная техника», — испустил дрожащий вздох мясник, а сразу же после серьезно добавил: «Новая никому неизвестная божественная техника. Муэр, эта техника может достичь зала непостижимого неба райских дворцов и возвыситься до императорского трона, верно?» Целинь почувствовал в своем сердце неконтролируемо нарастающую опасность и про себя выругался. «Ну и что хорошо в том, что этот проклятый бык выучит технику высшей тайны древнего дракона? Он ведь и забьет меня до смерти. Я не должен этого допустить. Мне нужно как можно больше совершенствоваться и удвоить потребление божественных пилюль живучести водного элемента». Глава 581. Тело тирана дьявольской расы. В городе без участия собрались бесчисленные практики божественных искусств небес Верховного Императора и Империи Вечного Мира. Среди них можно было даже встретить учеников Небесной Святой Академии. Заметив Циньму, они удивились и обрадовались, тут же бросаясь к нему, чтобы поздороваться. Ректор, учительница Сы, учитель слепой. Также здесь находилось несколько учеников Академии Рекили, которые сразу же бросились к канцлеру Башаню. Место стало невероятно оживленным. Между тем Башань улыбнулся. «Хитрецы, вы определенно бегаете быстрее меня, раз сумели прибыть сюда так рано». Старик являлся великим ректором Академии Рекили и на самом деле отправился на верховные небеса императора не в поисках мясника, а для того, чтобы овладеть путем для прорыва. Но проходя мимо небесной святой академии, он заметил своего учителя и остальных, готовящихся к отбытию, и сразу же решил отправиться в погоню за ними. После его ухода дела Академии Рекили были переданы великому генералу венценосной армии Мадиншаню, сильному эксперту, ничем не уступающему ему самому. После подавления восстания император позволил Мадиншаню сохранить свое звание и даже назначил канцлером Академии Рекили, делая заместителем великого ректора. В округе также можно было встретить учеников Академии Речной Гробницы и Реки Вздымающейся. Великим ректором первый был имперский наставник, в то время как второй управлял высший чиновник Су Юньши, правда полагаясь на надежную поддержку Ююань Чуюни и Ююань Чуюи. В недавнем прошлом Су Юньши даже отправлял Ююань Чуюи на поиски Циньму, в надежде одолжить у того владыку взращивания драконов и бога горы столетия Байси, чтобы те провели для Академии Реки Вздымающейся несколько лекций. В то время Циньму не оказалось в небесной святой академии, поэтому Ююань Чуюи встретили Хулин Эр и Сы Юньсин, которые тут же возымели плату за услуги владыки выращивания драконов и бога Байси. Они предоставили ученикам Академии Реки Вздымающейся разрешение посещать реку Вздымающуюся и гору Столетия и приносить богам подношения, что растрогало тех до слез. Вернувшись к старикам, Циньму спросил у мясника: «Дедушка, ты упоминал технику императорского трона. Техники божественного уровня тоже разделяются на уровни? После того, как я пересек божественный мост и вошел в райские дворцы, я оказался у южных небесных врат. Впрочем, оттуда мне удалось разглядеть все райские дворцы и какие-то невероятно загадочные священные земли, окутанные удивительной аурой. Исходя из этого, я предположил, что божественная область делится на 7 частей, каждая из которых соответствовала одной из этих священных земель. Самой высокой и могущественной из них был императорский трон в райском дворце непостижимого неба». Все подошли поближе, отчего мясник начал чувствовать себя неловко. «Я совсем не понимаю, как устроена божественная область, и не знаю, как именно она разделена. Немой, иди сюда». Они уставились на меня, будто стадо косуль. «Объясни им сам, у тебя лучше выйдет». Немой положил свой сундук на землю и, достав курительную трубку, сделал пару затяжек. Затем он расслабленно проговорил: «Ах, аба». Бесчисленным ученикам имперского колледжа, естественно, не впервые приходилось слушать речь немого, поэтому они немедленно повернули свои взоры в сторону глухого, который, внимательно посмотрев на старика, выпустившего облако дыма в форме врат, объяснил: «Первая божественная область – это преддверие южных небесных врат. Люди, которые добрались к ним, считаются почитаемыми богами, находящимися на первом шаге пути по божественному мосту. Проход южных небесных врат – это вторая область, и достигшие ее люди называются истинными богами. Там не менее, лишь когда каждая часть тела совершенствуется до уровня бога, человек может выстоять под давлением южных небесных врат и пройти под ними. Немой, как и раньше, знает больше всех. А что происходит после этого?» – хвалебно спросил слепой. Немой снова выпустил кольцо дыма, которое тут же приняло форму яшмового бассейна, и глухой продолжил: «Третья область называется яшмовым бассейном, также она известна как небесный бассейн или яшмовая терраса. Люди, достигшие ее, считаются небесными богами». Между тем дым Немова превратился в платформу для казни. Несмотря на то, что это была священная земля, ее окутывала чрезвычайно тяжелая аура убийства. Один лишь ее вид заставил толпу вокруг вздрогнуть. Четвертая область называется сценой казни бога, и в ней скрывается ужасная угроза. Если практик не сможет ее пройти, то погибнет. Дым из трубки Немова превратился в пятую картину, изображая скопление дворцов. Эта священная земля называется нефритовой столицей, имперским городом, в котором живет небесный император. Нефритовая столица – это пятая божественная область. Немой выпустил очередное кольцо дыма, которое превратилось в зал непостижимого неба. Это зал непостижимого неба, который смог разглядеть мясник. Скорее всего, Именно так называется шестая божественная область. Все взволнованно наблюдали, как Немой выпустил последний клуб дыма, постепенно влетевший внутрь зала непостижимого неба, в итоге превращаясь в императорский трон, седьмую божественную область. Взгляд Башеня упал на Немого, затем повернулся на Глухого. Переполняясь сомнениями, он тихо спросил: «Младший брат, что на самом деле сказал старший дядя Немой?» «Именно то, что нам перевел дедушка Глухой», — прошептал Циньму. Башань почесал макушку, все еще сомневаясь, откуда старший брат так много знает. Даже практики божественных искусств Верховных Небес Императора не владеют информацией о высших божественных областях. Как он смог так подробно их описать? Циньму бросил на него взгляд, полный беспомощности. «Среди жителей нашей деревни дедушка Немой знает больше всех, но в то же время он самый молчаливый и страшно не любит говорить. Предполагаю, что он, являясь потомком расы небесных работ, узнал все эти секреты на ковчеге Парамиты. Когда наступила ночь, все практики божественных искусств различных сект пошли отдыхать. Циньму вместе с бабушкой Сы, слепым и остальными покинул сторожевую башню, чтобы осмотреть руины города без участия. Прошедшая здесь битва должна была быть крайне ожесточенной. На верховных небесах императора было воздвигнуто 46 городов богов, в каждом из которых произошли масштабные бои, но большинство из них остались почти целы. Было очень мало городов, полностью разрушенных в ходе боя, но город без участия как раз был одним из таких. Но даже несмотря на то, что вокруг были лишь руины и полуразрушенные стены, можно было разглядеть былую красоту этого города. Повсюду ждали своего времени бесчисленные божественные искусства дьяволов и богов, оставленные во время ожесточенной войны. Выглядя, будто летающие пузыри разноцветного света, они излучали едва заметное во тьме сияние. Их вид напоминал цветы лотоса, медленно растущие среди обломков. Лотосы тихо цвели, привлекая людей, по ошибке забредших в это место. Как только кто-то пытался их сорвать, сила божественного искусства, оставленного дьяволом или богом, мгновенно освобождалась. Если это происходило, последствия были попросту ужасающими. Взрыв мог запросто переломать кости сильных практиков божественных искусств областей небожителя или жизни и смерти. Божественные искусства, разбросанные посреди руин, принимали не только форму лотосов, но и всяческие другие. Ограничений по размеру также не было. Они превращались в участки леса, пышные луга, странных зверей, напоминающих белых лисиц и летунов вроде красных птиц. Некоторые даже обретали облик дьявольских и божественных сокровищ, после прикосновения к которым человека ждала болезненная смерть. Циньму оглянулся. Божественные искусства, оставленные дьяволами и богами, были сформированы из рунических символов, поэтому они не рассеивались с течением времени. Это привело к тому, что эти земли были невероятно опасными. Юноша уже видел подобное на зловещих землях, но, к счастью, в тот раз ему удалось не натолкнуться ни на одно из них. Задумавшись над этим, он смог представить, сколько времени и усилий пришлось потратить богу Санье, чтобы расчистить достаточно места для строительства сторожевой башни. Теперь она стала местом для отдыха местных практиков божественных искусств. Бабушка Сы, слепой и остальные тщательно изучали божественные искусства с очарованными лицами. Божественные глаза слепого могли увидеть секреты, кроющиеся внутри них, поэтому он объяснил их всем другим. Путь совершенствования стариков был совершенно не таким, как у Циньму и Сюэ Шэньхуа. Бабушка Сы, мясник, Немой и остальные не нуждались в том, чтобы видеть божественные искусства в действии. Чтобы понять метод их работы, им хватало лишь увидеть то, что осталось от них после боя. Затем они могли использовать суть увиденного, чтобы усилить свои слабые места. Божественные искусства этих богов и дьяволов довольно грубые и нуждаются в улучшении. Осторожно осмотрев искусство впереди, бабушка Сы покачала головой. Так как на протяжении 20 тысяч лет практики божественных искусств Вечного Мира не знали способа становления богом, они использовали все это время, развивая свои божественные искусства, делая их невообразимо изящными. Мы постоянно создавали что-то новое, поэтому обрели в этом плане огромное преимущество перед Верховными Небесами Императора. Тем не менее, их методы совершенствования значительно эффективнее, чем наши, а их техники могут тренировать все части тела одновременно, продолжая осмотр, проговорил слепой. Если боги и дьяволы могли освобождать такую несоизмеримую силу, пользуясь столь примитивными божественными искусствами, их физические тела, исконные духи и плотность жизненной ци должны были быть намного выше, чем у людей из вечного мира. Муэр, не стоит недооценивать их только потому, что у тебя тело тирана. Цинь Му смиренно кивнул, прежде чем уважительным тоном ответить. Не волнуйся, дедушка слепой, я никого не буду недооценивать. Хулин Эр на мгновение засомневалась, но так и не осмелилась что-то проговорить. Слепой и остальные только что попали на верховные небеса императора, поэтому еще не знали, что Цинь Му успел совершить за последнее время. После боя в городе Ли он уже стал считаться самым сильным практиком области семи звезд этого мира. Более того, затем он сумел пробежать 100 тысяч километров по вражеским землям и убить почти всех дьявольских практиков областей шести направлений и семи звезд. В данный момент ни один рядовой мастер области небожителя не осмелится вступать с ним в бой. Если расспросить у местных, можно было запросто узнать о славе, которую успел завоевать Цинь Му. Внезапно он остановился, заметив посреди руин тень. Она двигалась среди обломков, будто божественные искусства совсем на нее не влияли. «Муэр, на что ты уставился?» — озадаченно спросил глухой. Тело Цинь Му слегка дрогнуло, и он внезапно оставил всех позади, бросаясь вслед за тенью. Старики деревни Цань Лаа замерли от ужаса. В конце концов вся округа была усеяна божественными искусствами богов и дьяволов. Если юноша прикоснется к любому из них, то не сможет совладать с последствиями. А если взрыв вызовет за собой цепную реакцию, то даже они не смогут выбраться невредимыми. Слепой поспешно бросился в погоню, крича: «Стойте здесь, я его найду». По дороге Цинь Му активировал навык пробуждения божественных глаз девяти небес, пытаясь избежать разбросанных вокруг божественных искусств, и постепенно подбирался к тени. Носясь по запрещенной зоне, та была едва различимой, время от времени рассеиваясь, будто песок, и собираясь заново. Чуть погодя тень, казалось, тоже заметила его, внезапно остановившись. Уклонившись от последнего оставленного божественного искусства на пути к ней, Цинь Му остановился прямо напротив. Его глаза оживились, а лицо наполнилось волнением. Черная тень смотрела на него, не скрывая своего любопытства. Они не видели внешности друг друга, а лишь нечеткие, будто сделанные из песка, силуэты. Цинь Му протянул руку, и тень сделала то же самое. Их ладони коснулись, а затем, безо всякого сопротивления, прошли сквозь друг друга. Цинь Му удивленно вздрогнул, после чего застыл, молча глядя на силуэт. В этот миг к юноше подбежал слепой и оттянул его в сторону, сердито говоря: «Муэр, это тень, остаток божественного искусства бога или дьявола. Как ты можешь быть таким беспечным? Почему ты погнался в запретную зону?» Во тьме раздалось шуршание, напоминающее шепот монстра, и парочка удивленно повернулась в сторону тени. Это был ее голос. «Дедушка слепой, он не остаток чьего-то божественного искусства, а живое существо». Изумленное выражение не покидало лица Цинь Му, пока он говорил. «Он, как и я, может передвигаться во тьме великих руин. Он такой же, как я, только слившегося со тьмой дьявола можно увидеть на верховных небесах императора. Я думаю, что он может быть телом тирана дьявольской расы. Но что он делает в великих руинах?» Глава 582. Создатель тьмы. Поскольку на верховных небесах императора у практиков были ужасные познания в математике, циклы местных солнц не соответствовали 24-часовым суткам, следовательно, было сложно определить, когда именно здесь начинались день, а когда ночь. Но после того, как Цинь Му уничтожил одно из светил, имперский наставник выковал другое, использующее 24-часовый цикл Империи Вечного Мира. Так как имперский наставник страдал обсессивно-компульсивным расстройством, он пытался все усовершенствовать, доводя до идеала. Поэтому в тот момент, когда новое солнце зажглось, его часы идеально совпали с таковыми в вечном мире. Это означало, что, когда на великие руины спускалась тьма, то же самое происходило и на верховных небесах императора, следовательно, прямо сейчас в великих руинах шла ночь. Существовало только два возможных способа выжить, находясь во тьме великих руин, и если еще живой человек не прибегнет к ним, то погибнет от проклятия или будет сожран монстрами, обитающими во тьме. Первый способ заключался в том, что нужно обладать богоподобными способностями, а второй всего-то и нужно, что родиться в Юду, как Цинь Му. Первый способ в основном подходил для могучих практиков, способных использовать свои божественные, отгоняющие тьму ауры. Второй способ требовал необычного рождения, благодаря которому можно совершенно не опасаться проклятия тьмы и нападок таящихся там монстров. Однако, пользующиеся первым способом практики не могли увидеть верховные небеса императора, а все, кто находился на верховных небесах императора, в свою очередь, не могли увидеть их. Если же пройти через верховные небеса императора с помощью второго способа, то здешние жители увидят новоприбывшего в виде тени, будто сделанное из черного песка. Именно при таких обстоятельствах Цинь Му и познакомился с Сан Хуа. Тем не менее, несмотря на то, что последний способ позволял видеть людей верховных небес императора, они не могли общаться или передавать друг другу какую-либо полезную информацию. Именно поэтому Цинь Му, увидев, что кто-то еще смог пройти сквозь тьму великих руин, очень удивился. Король Яма и граф Земли говорили, что я первая форма жизни, когда-либо рожденная в Юду, а может ли быть такое, что помимо меня в Юду рождались и другие? Почему граф Земли не упомянул об этом? Озадачившись этим вопросом, он осмотрел тень, а та, в свою очередь, осмотрела его и, казалось бы, о чем-то задумалась. Они обошли друг друга, пытаясь найти какие-то зацепки. Цинь Му остановился, и тень тоже остановилась. Затем тень повернула голову в сторону, чтобы что-то сказать, но слова были неясны. Кто-то находится рядом. Сердце Цинь Му слегка дрогнуло. И этот кто-то отгоняет тьму, а не находится в ней, поэтому я его не вижу. Тень вдруг повернулась и резко подпрыгнула, мгновенно исчезая где-то в вышине. Цинь Му не стал гнаться за тенью, в конце концов она находилась в великих руинах и, если захочет, может с легкостью скрыться в тех же руинах со статуями. Тело тирана дьявольской расы. Как он оказался в великих руинах, это невозможно. Рядом с ним есть какое-то существо уровня дьявольского бога, но если бы оно попыталось пройти через мост взаимного сдвига духовной энергии, то тут же бы выдало себя. Откуда тогда, думая в таком ключе, Цинь Му пробормотал себе под нос. Может, существуют другие способы попасть в великие руины? Великие руины скрывали в себе много секретов. Цинь Му даже довелось побывать во времена эпохи высшего императора. Он также бывал в Юду, попав туда через долину призраков, и даже трижды посещал Фэнду. Все это означало, что великие руины соединены со множеством других миров. Бог Санья и остальные называют великие руины райскими небесами императора-основателя. Мне предстоит раскрыть еще немало секретов, которые они в себе таят. Хаем, надо расспросить об этом покойного владыку Юду. Цинь Му пробудил свой дух и задрожал всем телом. Позади него тут же появились врата небесной воли, которые, медленно распахнувшись, пропустили через себя дьявольскую ци, делая темноту еще темнее и мрачнее. Слепой слегка нахмурился, но немного подумав не стал вмешиваться. Муэр всегда полон идей. Можно просто стоять и с любопытством смотреть на то, что он предпринимает. Цинь Му собрался с мыслями, и из его уст вырвалась растянутая каденция дьявольского языка Юду. Он повторял одни и те же слова, при этом не выполняя проводник души. Спустя несколько вдохов времени в глубине врат засияла лампа. Слепой пригляделся и увидел под светом лампы маленькую бумажную лодку, плывущую сквозь тьму. Сама же лампа, служащая единственным источником света, висела на носу той самой лодки. Вестник смерти. Слепой был поражен, в то время как божественное копье Лунто позади него издало низкий драконий рев, в котором чувствовалась крайняя нервозность. Дедушка Слепой, старший Лунто, не нужно нервничать. Это доброжелательный святой король, равный небесам Юду, важная шишка загробного мира, между прочим. Также он известен как покойный владыка Юду, объяснил Цинь Му. Слепой смотрел с широко распахнутыми глазами, мысленно поражаясь. Муэр ведет какие-то дела с Юду, и к тому же с самим покойным владыкой Юду. Ай да сопляк, ай да мой внучок, растет не по дням, а по часам. Я не видел его всего парочку дней, а тут такое, несмотря на слова внучка, он все равно не расслаблялся. Между тем Лунто принял форму копья и обвился вокруг него, готовясь нанести удар в любое время. Опять ты, бумажный кораблик, выплыл из врат небесной воли, в то время как старец снял фонари, посветив им на лицо Цинь Му, равнодушно продолжил. Не нужно создавать проблем на пустом месте и не надо использовать язык Юду, когда тебе заблагорассудится, иначе это все может плохо для тебя кончиться. Касаясь печати, будь осторожен, ведь однажды все может обернуться бедой и сожалеть будет уже поздно. Цинь Му немедленно извиняющийся улыбнулся и заговорил. Покойный владыка, на этот раз я пригласил тебя. Покачав головой, старший вестник смерти прервал. Ты не приглашал меня, а заставил своими словами, у меня попросту не было выбора. Ты опять что-то учудил, что на этот раз? Рассказывай быстрее, и если это не будет противоречить правилам Юду, то я, так уж и быть, помогу тебе, но если это что-то из ряда вон, тогда, увы, не обессудь. Глаза слепого засияли, и он посмотрел на лицо старца за лампой. Он старался изо всех сил, но так и не смог разглядеть внешность Вестника Смерти, сильно удивляясь. Его совершенствование значительно возросло, и он даже пересек Божественный мост, встав за южными небесными вратами, следовательно, мощь его божественных глаз также солидно выросла, но он все равно не мог увидеть лица покойного владыки. Это показывало, насколько силен был старший Вестник Смерти. Доброжелательный святой король, равный небесам и Муэр, друзья, мысленно воскликнул в восхищении слепой. Муэр похож на меня, и тоже имеет друзей по всему свету. Мои учения не прошли зря, хе-хе. Цинь Му не стал медлить и поинтересовался. Могу я спросить покойного владыку, после моего рождения была ли вторая форма жизни, которая родилась из утробы живого Вьюду? Старший Вестник Смерти усмехнулся. Нам и одного Цинь Фэнцина хватит, второй бы нас попросту окончательно доконал. После твоего рождения граф Земли осмотрел все царства Юду, и, хвала небесам, никого не нашел. Цинь Му озадачился и вновь спросил. В таком случае, почему какая-то тень смогла войти во тьму великих руин, как и я? А с чего ты взял, что только рожденный в Юду может входить во тьму? Продолжил старший Вестник Смерти. Тьма в великих руинах – это проклятие, но также печать. Очевидно же, что она не могла взяться просто из воздуха, а значит была кем-то создана. Вот создатель тьмы в великих руинах, к примеру, тоже может пройти сквозь нее. Тело Цинь Му задрожало, а разум затрепетал. Старший Вестник Смерти был прав. Создатель тьмы в великих руинах, безусловно, мог входить во тьму безо всяких последствий. Встретившись с тенью, он подумал, что наткнулся на себе подобное тело тирана из Юду, и не рассмотрел другие возможные варианты. Но теперь он был просветлен и тут же понял, что тень является юношей, обычным подростком. В конце концов, скорость тени не была слишком уж впечатляющей, что точно означало одно, она все еще не достигла области Бога. Если тень могла с такой легкостью перемещаться во тьме, то она однозначно была как-то связана с создателем тьмы в великих руинах. Возможно даже, что она являлась его преемником, а значит также была опытна в проклятиях и печатях тьмы, поэтому-то та и не причинила ей вреда. «Я решил твою проблему», старший Вестник Смерти сел в свою бумажную лодку, явно собираясь уйти, и, повесив лампу, холодно добавил, «Не используй язык Юду понапрасну, я забирал душу Хочала, когда услышал твой голос и чуть было от страха не потерял свою собственную. Если накличешь на себя проблем, то помрешь раньше сроку и я приду за тобой». Огрызнувшись, он толкнул бумажную лодочку, уплывая обратно во врата небесной воли. Цинь Му помахал ему рукой и с улыбкой крикнул вдогонку. «Покойный владыка, после того как я умру, я захвачу с собой всяких вкусностей и немного игрушек для тебя. Оставь их себе». Грубый голос донесся из врат небесной воли. «Муэр, я смотрю, ты умеешь заводить друзей. У тебя есть друзья по всему свету и даже в Юду», искренне похвалил слепой. «Ты явно нравишься доброжелательному святому королю, равному небесам. Это все благодаря твоим учениям, дедушка. Я всегда придерживался их и вел себя очень скромно, поэтому и смог добиться благосклонности покойного владыки», смиренно оправдался Цинь Му. «Скромно? Ага, рассказывай дальше», послышался далекий голос старшего Вестника Смерти. Цинь Му и слепой сделали вид, что ничего не слышали, и продолжали льстить друг другу. В этот момент они оба будто открыли второе дыхание и набрались сил. Цинь Му закрыл врата небесной воли и чуть погодя погрузился в раздумья. Почему ученик создателя тьмы оказался в великих руинах? С какой целью он пришел туда? Слепой убрал свое божественное копье Лунто и, направившись в сторону бабушки Сы и остальных, спокойно заговорил. Разного рода существа повылезали отовсюду из-за реформы вечного мира. Взять хотя бы кучи каменных статуй и метеорологические оружия. Одно хорошо, в ближайшее время они нам не доставят проблем, ведь имперский наставник забрал божественные оружия и, запечатав их, где-то спрятал. Но у этого есть и обратная сторона, появляются любопытные носы, жалующие посмотреть на все своими глазами. Тебе не стоит так беспокоиться о великих руинах, там все в полном порядке и до сих пор безопасно, но вечному миру нужно быть осторожнее. Циньму временно отложил этот вопрос. Рядом с учеником Создателя Тьмы должен был находиться Бог, и Циньму никак не мог узнать, обычный Бог это, или же дьявольский. Но одно точно, парочка очень опасна. Вечный мир сейчас не так защищен, как раньше, однако там осталось много экспертов и несколько богов. Император Йин Фэн, к примеру, находился в столице, поэтому проблем возникнуть не должно. Две фигуры, которые мы только что видели, были какими-то странными. Во тьме великих руин остановился юноша примерного одного возраста с Циньму, обращаясь к богу рядом с собой. Тот юноша осмотрел меня с ног до головы и, казалось, удивился моей внешности, но при этом вел себя так, будто такое ему уже приходилось видеть и раньше. Владыка Солнца, этот тип очень подозрительный. Рядом с ним полыхал огнем трехногий бог, крылья за спиной которого делали его похожим на движущееся солнце. Посмотрев на юношу, он громко сказал: «Молодой мастер Ци слишком много думает. Я спустился с солнца, чтобы помочь тебе найти юношу по имени Циньму, поэтому могу я полюбопытствовать, зачем он тебе, что он такого натворил?» Новости из Юду гласят, что он дьявол, рожденный в Юду, который позже был сослан в Вечный мир. Начальство считает это важным, но они не могут послать райских воинов и генералов к нижней границе, поэтому они послали меня, чтобы я поймал его. Начальство не доверяет дьяволам, у Ули определенно есть свои планы. Например, она может хотеть схватить Циньму только для того, чтобы стать одним из повелителей Юду. Другая причина, по которой меня выбрали для этой миссии, активировать метеорологические оружия и погрузить вечный мир в хаос как можно скорее. Трехногий владыка солнца нахмурился. Метеорологические божественные оружия забрал имперский наставник, и никто не знает, где он их спрятал. Молодого мастера Ци, казалось, это никак не тревожило, и он спокойно улыбнулся. А разве рожденный в Юду Циньму не является сильнейшим метеорологическим божественным оружием? Когда мы сломаем его печать, он сам разрушит вечный мир. Куда проще-то? Тело владыки солнца сильно задрожало, и он с искренним волнением похвалил: «Молодой мастер Ци, как же ты мудр». Глава 583. Открытие третьего глаза. Циньму продолжил исследовать руины города без участия вместе с бабушкой Сы и остальными. Каждый из стариков специализировался на чем-то своем, поэтому по-разному понимал оставленные богами и дьяволами божественные искусства, поэтому слушая, как они обсуждают увиденное, он извлек для себя огромную пользу. Несмотря на то, что он уже понял свою технику и ступил на путь, каждая часть его тела была значительно слабее, чем у бабушки Сы и остальных. Главной причиной этого было то, что его техника одновременно совершенствовала все части физического тела, исконный дух и жизненную Ци, поэтому он не мог развиваться так быстро, как слепой, немой и остальные, специализирующиеся лишь в одной области. Кроме того, он не провел так много времени, совершенствуясь и участь, как они. Тем не менее, когда слепой и другие обсуждали божественные искусства, это шло на пользу всем остальным, так как они могли улучшать свои недостатки, исходя из чужой критики. Более того, все они были сильными практиками, достигшими предела в определенной области. Рассматривая божественные искусства, оставленные богами и дьяволами верховных небес императора, они отмечали их слабости и сообщали об этом друг другу. «Бабуль, я уже объединил все системы совершенствования верховных небес императора и освоил технику трех эликсиров тела тирана, позволяющую тренировать все тело». Договорив, Циньму распространил свою жизненную Ци, формируя внутреннее строение человеческого тела. Затем он изобразил путь циркуляции Ци в божественных глазах, мозге, дантяне, четырех конечностях, костях, духовном эмбрионе, пяти элементах, шести направлениях и семи звездах, ничего не скрывая. Бабушка Сы, мясник, слепой, немой и остальные тут же с любопытством подошли к нему, тщательно рассматривая структуру человеческого тела. Чем дольше они смотрели, тем сильнее удивлялись. В божественных глазах, созданных Циньму, была четко изображена схема циркуляции жизненной Ци. В мозгу также тянулись бесчисленные запутанные нити, по которым двигалась Ци, постепенно наращивая его силу. Будь то руки, ноги, кожа, пять органов или шести кишок, внутри всех них был отчетливо виден путь ее движения. Между тем жизненная Ци по очереди циркулировала сквозь божественные сокровища. Сначала она посещала духовный эмбрион, соединенный с душой, усиливая исконный дух. Затем она попадала в божественное сокровище пяти элементов и, разделившись на пять элементов, омывала пятерых богов элементов, сидящих в святилищах внутри звезд. Путь ее движения в каждой из них был совершено другим. В божественном сокровище шести направлений ци земли текла с огромной скоростью, превращаясь в магнетическую силу земли. Божественное сокровище семи звезд контролировало пять звезд, солнце и луну, объединяя их силу, что поддерживало исконный дух. Более того, духовный эмбрион циньму, соединенный с душой, был тесно объединен с физическим телом. Таким образом его ци могла двигаться по телу единым потоком. Причем если жизненная ци в исконном духе шла тем же путем, он мог совершенствовать его одновременно со своим физическим телом. Путь циркуляции техники циньму был невообразимо изящным трехмерным строением. В каждом органе его физического тела крылась невероятно сложная логика, метод совершенствования любого из них можно было с легкостью использовать для развития какой-то части тела до области богов. Даже более удивительным было то, что он сумел объединить эти невероятно сложные техники слияния исконного духа с физическим телом, будто отделяя пшеницу от плевел. Он смог соединить мудреные техники, которые, казалось, нельзя слить воедино. Это было величайшим достижением циньму. «Твоя техника трех эликсиров тела тирана просто бесподобна», — старики восхищенно восклицали, чувствуя, будто густые тучи в небе рассеялись, и они наконец увидели солнечный свет. В прошлом они были вынуждены тщательно совершенствовать отдельные части тела, постепенно доводя их до области богов. В конце концов они натыкались на непреодолимое препятствие, понятия не имея, как совершенствовать все части тела одновременно. Главная сложность техники Муэра состоит в запутанной схеме циркуляции. Совершенствуясь обычными методами, нам пришлось бы поочередно использовать десятки различных искусств, в то время как ты сумел упростить их всего лишь к одному. Мясник восхищенно вздохнул. Главное то, что ему удалось слить исконный дух с физическим телом. Звезды пяти элементов теперь соответствуют пяти органам и шести кишкам, солнце и луна, глазам, а земля шести элементов, созданная из духовного эмбриона, дантиню. Таким образом, ему и вправду удалось объединить все техники. Бабушка Сы кивнула. В таком случае, это и есть главное достоинство техники трех эликсиров тела тирана. Без подобного подхода к объединению исконного духа и физического тела, он не смог бы объединить техники. Муэр, ты придумал все это, учась у богов верховных небес императора? Лицо циньму помрачнело, и он покачал головой. Я понял этот метод после встречи с первым предком императором людей. Первый предок император людей, старики мгновенно приободрились, начиная страстно восхвалять этого человека. Способности старшего просто поразительны. Его метод совершенствования решил проблему, которая терзала нас на протяжении многих лет. Слушая их слова, циньму чувствовал себя все более и более подавленным. Мясник и бабушка Сы были правы. Причиной такого успеха техники трех эликсиров тела тирана было именно слияние исконного духа и физического тела, которые теперь были неразделимы, будто превратились в одно целое. И это было именно тем, чему он научился у первого предка. Поставив себе за цель одолеть первого предка, циньму отправился на верховные небеса императора и начал невероятно усердно работать над собой. Он тщательно учился, отмечая для себя сильные и странные стороны местных богов и дьяволов. И все же, он никак не ожидал, что причиной, по которой ему удастся достичь огромного прорыва, так и останется первый предок. Он больше всего желал одолеть мужчину, но даже находясь с ним в одной области, эта задача становилась невообразимо сложной. Тем не менее, у него был способ это сделать. «Бабуль, дедушка-мясник, это только половина пути циркуляции моей техники трех эликсиров тела тирана», — внезапно проговорил циньму. Старики были заняты изучением человеческого тела, созданного из ци, учась на его сильных сторонах. Услышав слова юноши, мясник на мгновение замер, прежде чем прокричать. «Это только половина техники трех эликсиров тела тирана», — циньму кивнул, и человеческое тело из ци перед ним резко изменилось. В нем появились божественные сокровища дьявольского пути, и путь циркуляции ци разделился надвое, демонстрируя технику дьявольского пути. Сердце всех вокруг дрогнуло, они потеряли дар речи. Божественные сокровища дьявольского пути не были чем-то, что могли совершенствовать люди. На самом деле в теле циньму было два вида божественных сокровищ, которые он смог объединить. Они владели аналогичной структурой, в то время как их пути циркуляции были крайне похожи. Повернув голову, слепой взглянул на циньму. Его глаза молниеносно осматривали тело парня, который и не собирался что-то скрывать. Открыв свои божественные сокровища дьявольского пути, он позволил их осмотреть. Ранее он исполнил технику трех эликсиров тела тирана совершенно не для того, чтобы похвастаться, а из-за искреннего желания помочь старикам освоить его технику и достичь прорыва как можно быстрее, чтобы те не задерживались на неправильном пути. Все столпились вокруг него, тщательно осматривая. Они долго пытались что-то понять, но даже мяснику не удалось достичь хоть малейшего успеха. «Я не могу этому научиться», — потерпев неудачу, мясник покачал головой. «У меня не тело тирана. У вас, стариков, также ничего не выйдет». Старейшина деревни был прав. Муэр – это единственное в мире тело тирана. Даже когда Циньму продемонстрировал свои техники, старики не смогли ничего выучить. У них попросту не было божественных сокровищ дьявольского пути. Слепой долго осматривал юношу, прежде чем перевести взгляд на след в форме ивового листа между его бровей. «Муэр, несмотря на то, что твои техники невероятно изящны, техника твоих глаз неполноценна». Циньму кивнул и рассказал, как во время освоения техники божественных глаз его прервали молодые дьявольские эксперты. Понятно, улыбнувшись, слепой проговорил: «Тем не менее, на самом деле у тебя есть еще один глаз, поэтому нет ничего плохого в том, что ты еще не успел закончить технику. Я помогу тебе это сделать. Дай мне немного времени, и я обещаю, что сумею открыть глаз между твоих бровей». Взволновавшись, старик тут же захотел приступить к работе, но у Циньму уже долгое время были подозрения касаемо глаза, внезапно появившимся между его бровей, поэтому он решил предостеречь. «Проблема этого глаза, возможно, не в технике. Боюсь, что его открытие может оказаться довольно опасным». Все подошли поближе, с любопытством рассматривая третий глаз Циньму. Тщательно все осмотрев, целитель покачал головой. «Это дьявольский глаз, созданный из божественного сокровища дьявольского пути, так что его открытие не сулит ничем ужасным. Можно смело это сделать. Если слепой не сумеет дополнить технику, то я могу помочь закончить дело грубой силой». Старики оттолкнули целителя в сторону, продолжая тщательно осматривать глаз в надежде разгадать его секрет. Спустя некоторое время они вернулись в сторожевую башню и разделились, чтобы в одиночестве осмыслить увиденное и доработать свои собственные техники. Наблюдение за схемой циркуляции техники Циньму принесло им намного больше пользы, чем прогулка по руинам города без участия. Это позволило им увидеть короткий путь к преодолению предела своего совершенствования. Математические познания бабушки Сы были не особо глубоки, поэтому она училась медленнее всех. Ей оставалось лишь искать совета слепого и других, поэтому старики собрались, чтобы объединить свои сильные стороны и обговорить идеи друг с другом. Последним временем Хулинер носилась вслед за глухим в надежде научиться каллиграфии и живописи, между делом набираясь математических знаний у слепого, поэтому сейчас, смешавшись с толпой, ей тоже удалось извлечь пользу. Вскоре к ним присоединился канцлер Башань, и их прогресс стал еще быстрее. Когда наступило утро, они наконец закончили, обретая для себя несоизмеримую пользу. Позавтракав, Циньму обнаружил, что бабушка Сы, слепой и остальные провели всю ночь, обсуждая свои идеи. Теперь они отшлифовывали сильные стороны каждого, создавая из них основание техники, поэтому он решил их не беспокоить и позвал Хулинер кушать. «Владыка, я хочу пилюль божественной живучести водного элемента». Схватив зубами свой тазик, Цилинь подошел поближе. «Мне нужно полведра». Будучи вне себя от радости, Циньму похвалил. Жердяй и вправду повзрослел. «Я с радостью дам тебе целое ведро». Цилинь тоже был в восторге. Но Циньму, закончив готовить пилюли, повернулся к зеленому быку. «Третий, какие пилюли ты ешь?» Зеленый бык тоже не спал всю ночь, совершенствуя технику высшей тайны древнего дракона. Несмотря на это, он все еще был полон энергии и, подойдя, поклонился. «Младший мастер, я не ем духовных пилюль. Совершенствование с их помощью приводит к отложению излишнего жира». Циньму улыбнулся в ответ. «Духовные пилюли могут быстро повысить твое совершенствование, а если тщательно тренироваться, то их излишнюю энергию можно обработать. Техника высшей тайны древнего дракона исчерпывает огромное количество сил, если не компенсировать их духовными пилюлями, ты повредишь свое физическое тело, оно иссохнет, и над твоей жизнью повиснет угроза. У тебя родословная зеленого дракона, который обладает атрибутами ветра и молнии. В таком случае я пропишу тебе пилюли ветра и молнии солнечного бога». «Погоди минутку, Обрадовавшись, зеленый бык тут же проговорил: «Ты растрогал маленькую коровку до слез, а если мастер смог бы добавить пилюлям цветочного аромата, я был бы даже более счастлив». Цинь Му кивнул и начал отбирать травы для создания пилюль ветра и молнии солнечного бога. Затем он попросил зеленого быка принести травы и цветов, прежде чем приготовить пилюли, от которых по округе распространился странный запах. Попробовав пилюлю, зеленый бык переполнился радостью и под непрерывные восхваления Цинь Му тут же приступил к совершенствованию. Цилинь почувствовал, как кровь в его жилах стынет, и поспешно сожрал все пилюли божественной живучести водного элемента, прежде чем приступить к тренировке. Но в этот миг его внезапно осенило: что-то здесь не так, владыка, кажется, просек мою слабость. Сначала он передал зеленому быку технику высшей тайны древнего дракона, а теперь и вовсе начал готовить ему пилюли. Из-за этого мне приходится тяжело учиться. Неужели мои писания взращивания людей? Поспешно убедившись, что писание взращивания людей все еще на месте, он успокоился: я слишком недоверчив. Цинь Му и Хулинер сели завтракать. Юноша достал небольшую книгу, расслабленно перелистывая страницы, в то время как лисичка тут же предупредила: молодой мастер, сожги ее, как только прочтешь. Жердяй не должен узнать, что я сделала копию. Кивнув, юноша продолжил листать книгу, ухмыляясь: ай да жердяй, так нагло пытался меня провести. К счастью, я быстро это заметил, а не то превратился бы в его кормильного раба. Не переживай, Линер, я тебя не сдам. Внезапно раздался восторженный голос слепого: Муэр, я доработал незавершенную технику твоих божественных глаз. Иди сюда и попробуй ее исполнить. Цинь Му отложил миску и палочки в сторону и в спешке отправился к слепому, который с помощью своей ци изобразил новый путь циркуляции техники и улыбчиво продолжил: мы провели небольшое исследование и думаем, что этот способ поможет тебе пробудить третий божественный глаз. Осмотри его для начала, может, чего-то не хватает. Цинь Му тщательно осмотрел доработанную технику. Слепой и остальные тщательно восполнили то, чего не хватало его божественным глазам, а также добавили путь циркуляции для третьего глаза. Проведя некоторые расчеты, он покачал головой: дедушка слепой, я не могу найти здесь никаких недостатков. Запомнив путь циркуляции жизненной ци, он тут же исполнил новую технику трех эликсиров тела тирана. Все нервно смотрели на межбровье юноши, ожидая, когда откроется глаз. Цинь Му продолжал исполнять технику трех эликсиров тела тирана. Его жизненная ци, стремящаяся к межбровью, издала драконий рев. Внезапно из отметины в форме ивового листа вытекла капля черной крови. Затем веки отодвинулись в стороны и глаз открылся. Глава 584. Судный день.